Сонет 119. Как много выпил я коварных слез сирен, эссенции гнусней ключей подземных ада, причем отраду страх теснил, а страх отрада, и с мыслью победить опять сдавался в плен. В какие сердца ты ввергалась напасти, считая уж себя достигнувшим всего, как яростно блестит луч взора моего в болезненной борьбе отчаяния и страсти. Врачующее зло, я вижу, что тобой хорошее еще становится прекрасней, и, сделавшись опять владыкой над душой, погасшая любовь становится всевластной и пристыженной. Вновь я возвращаюсь вспять, успевши больше злом добыть, чем потерять.